Одиночество. Есть одиночество физическое, но есть еще и духовное. Я сейчас живу воспоминаниями того доброго, что было в моей жизни, в детстве с родителями, в юности и потом уже в работе. А теперь почти все близкие по духу мне люди ушли, а я задержался. Да, мне очень жалко людей, которые богаты и сверхбогаты. Как они называются? Олигархи? Миллиардеры? Я им сочувствую. Ставишь себя иногда на их место и думаешь. Ну, вот был бы у меня, допустим, $1 000 000. И зачем? Пенсии мне хватает, есть дочь, внуки. Нынешним звездам я не сочувствую. Им труднее, очевидно, живется. Хочется больше и больше. Покупают для пиара или чего-то еще всякие ненужные вещи. Но мне это ни к чему. Я богат тем, что много людей смотрели, смотрят и, надеюсь, будут смотреть те небольшие картины, которые я сделал.